Ясон. Мне нравятся, Медея, те слова, которые я слышу. Улетевших я не хочу и помнить. Гнев у жен всегда кипеть готов, когда мужьям приходится им изменять на ложе. Да, хоть не сразу, все-таки пришла ты к доброму решению, и скромность в Медее победила. Вам же, дети, при помощи богов я доказать свои заботы долгие надеюсь. Когда-нибудь меж первыми людьми увижу вас в Коринфе, через братьев, которые родятся. А пока растите, детки, дальше ж дело Бога. Коль есть такой, что любит вас и наше, даст Бог, сюда вернетесь в цвете сил и юности, и недругам моим покажете, что расцвели недаром. Ба, ты опять за слезы, не глядишь, и нежные от нас ланиты прячешь. И Илья опять тебе не угодил? Медея. О, нет, я так раздумалась о детях. Ясон. Несчастная, иль думать значит плакать? Медея. Ведь я носила их, и вот когда ты им желал подольше жить, так грустно мне сделалось. То сбудется ль, Ясон? Ясон. Смелее, жена! Что сказано, устрою. Медея. О, из твоей не выйду воли я. Мы, жены, так и слабы, и слезливы. Но будет же об этом. А теперь, вот видишь ли, царям земли угодно меня отсюда выслать, и для нас такой исход, пожалуй, не из худших. Тебе и им помехаю, Ясон, не буду я, по крайней мере. Тяжко быть в вечном подозрении. Парус свой сегодня ж поднимаю. Но Крион-то ты упроси, чтоб дал хоть сыновьям он вырасти у их отца в Коринфе. Ясон. Что ж, попросить, пожалуй, я не прочь. Медея. Жене вели просить, чтобы малюток не удалял отец ее твоих. Ясон. Да, да, его мы убедим, конечно.